«Мой сын», — сказала она потом медленно и спокойно. «Ты знаешь мое твердое и непоколебимое правило никогда не вмешиваться в политику и не предлагать тебе своих советов. Но как теперь мы коснулись политики, и притом в отношении такого пункта, который кажется мне особенно важным для твоего дома и государства, то я раз и навсегда выскажу тебе свое мнение об этом пункте, но не с целью заводить прения. Ты выслушаешь, обсудишь, и потом станешь действовать по внутреннему своему убеждению. Я не требую, чтобы мое мнение считали непреложно истинным и чтобы неуклонно следовали ему». Император подвинул стул к эрцгерцогине, сел и с напряженным вниманием взглянул на серьезное лицо матери. «Я, — сказала последняя, — как уже много раз говорила тебе, искренне сожалела о несчастной и плохо рассчитанной войне минувшего года. Конечно, я всегда питала искреннее желание сохранить за Австрией ее положение в Германии, но тем не менее была убеждена, что достигнуть этого возможно только при тесном и прочном союзе с Пруссией, союзе, исключающем возможность всякого столкновения, ибо при первом конфликте наше низложение было неизбежно». Император молча опустил голову, лицо его стало мрачно. «Я не буду оглядываться на минувшее», — продолжала эрцгерцогиня. «Не стану рассуждать о том, что случилось и чему следовало быть. Эта несчастная политика мечтателя, лишенная действительной почвы, выведенная на сцену твоим саксонским министром и так хорошо принятая в государственной канцелярии, принесла свои плоды. Кровавые. Страшные плоды!» «Несчастье поправимо», — сказал император. «Над этим мы трудимся теперь». «Но как поправить?» — спросила эрцгерцогиня. «Не могу убедиться, чтобы происходящее внутри государства могло вести к действительному укреплению Австрии. Я не имею ничего против уравнения прав Венгрии. В этой нации живет колоссальная военная сила, спасшая когда-то Марию Терезию и отказавшая помогать в минувшем году, и неистощимая сокровищница богатств. Но при уравнении прав я вижу только уступки с нашей стороны, а с другой одни обещания. Я не стану, однако, осуждать форму, если одобряю сущность. Притом я знаю, что в самой Австрии замечается свободное движение, сильное возбуждение умственных сил народа. Но принесет ли пользу эта искусственно составленная сложная парламентская машина? Не увлечет ли она скорее народный дух в риторическое празднословие, борьбу фраз и словоизвержения, как это было во Франции в эпоху конституциональной игры между Гизо и Тьером, которая кончилась матом королю? И, — прибавила она с большим оживлением и с пламенным взглядом, — мы готовы коснуться церкви, ее прав и влияния. Может ли это принести Австрии спасение и благословение? «Нравственная сила Пруссии, — сказал император, — более опасная для нас, нежели ее штыки, заключается в свободной интеллигенции, основывается на строгом сосредоточении всех нитей образования и воспитания в руках государства, которое умеет внушать свои правила и цели всем классам, так что весь народ невольно и почти инстинктивно разделяет задачи государственной политики. Желая деятельно и серьезно противодействовать Пруссии, желая занять вновь древнее, добытое неусыпными вековыми трудами место в Германии, мы прежде всего должны усвоить могущественное оружие противника. Не только игольчатые ружья, — но также образование и интеллигенцию народа, который понимает и осуществляет мысли правительства. Для этого все руководящие нити, образующие и движущие народный дух, должны соединиться в руках правительства, и никакая посторонняя сила не должна владычествовать над духом, духом народа, наполняющим также войско, которое я посылаю в поход. «Посторонняя сила?» — спросила эрцгерцогиня, спокойно глядя на взволнованное лицо императора. «А католическая церковь? Чуждая для Австрии сила?» «Мой сын, все, все сказанное тебе и принятое тобой близко к сердцу — истинно, только в одном пункте ложно. Почему интеллигенция, образование и просвещение только тогда будут возможны в Австрии, когда народ станет вне влияния церкви? Следует ли потрясти и отвергнуть веру, чтобы возвысить и просветить народ?» «Кто же так думает?» — вскричал император. «Сомневается ли моя бесценная мать в моей твердой вере, в глубокой преданности церкви? Я чту духовенство перед алтарем, но не хотел бы, чтобы иерархическое властолюбие связывало свободное движение сил моего государства». «Протестантское правило!» — сказала эрцгерцогиня с горькой улыбкой на тонких губах. «Но оставим этот предмет. Бог призвал тебя управлять государством, и я не хочу внушать тебе свои воззрения и оказывать влияние на твои решения. Единственное влияние, святое и вполне справедливое, которое желала бы иметь твоя мать, есть молитва Богу, дабы он просветил ум моего сына познать истинный путь и благословил его начинание. Ты обсудишь и решишь, что может верно и безопасно вести к внутренней крепости государства, но, — прибавила она после небольшой паузы, — я скажу тебе от сердца, горячего материнского сердца, несколько слов об отношениях к иностранным государствам, о союзах Австрии, о том направлении, о котором ты как-то говорил мне. Я понимаю, — продолжала она теплым искренним тоном, — что после бедствий, падения Австрии в минувшем году, в твоем сердце должно пылать горячее желание возвратить утраченное, отомстить за перетерпленное унижение. Император молчал и угрюмо уткнулся взглядом в пол. «Что, естественно, по человеческим чувствам, — продолжала эрцгерцогиня, — то ложно по политическим причинам и будет гибельно для Австрии. Австрия окружена Италией, которая, несмотря на все уверения и попытки, никогда не может быть нашим другом. Затем Пруссией, тянущей руку к Германии, и могучей Россией, жизненные условия которой сосредоточены у Черного моря, где ее интересы сталкиваются с интересами Австрии. Пруссия и Россия должны быть непримиримыми врагами или верными друзьями и союзниками Австрии, смотря по тому, как отнесется к ним последняя. Не преграждая им путей к осуществлению их желаний, мы вместе с ними будем владычествовать над миром, как владычествовал во времена Меттерниха Священный Союз, пред волею которого преклонялись все европейские кабинеты. Но если Австрия будет препятствовать тем державам, если она станет следовать политике мщения, то наступит день, с которого те державы обрушатся на империю Габсбургов. И что останется от разгрома последней, тем овладеет Италия. Император продолжал угрюмо молчать. «Твой министр говорил, — продолжала эрцгерцогиня, что хочет отвлечь Россию от Пруссии. Повторяю тебе еще раз. Это так же невозможно, как была невозможна мысль преобразовать Германский Союз посредством депеш или конституционных проектов, или учредить Аугстенбургское герцогство Шлезинг-Гольштейн посредством решений гимнастических и стрелковых ферейнов. Никакая сила не отторгнет Россию от Пруссии, пока эти державы в невозможном ослеплении не преградят друг другу путей, которые при естественном ходе вещей никогда не встретятся. Где же найдет Австрия защиту и помощь против могучих военных держав, угрожающих ей с севера и востока? Ты надеешься найти эту помощь у Франции, то есть у Наполеона, у этого двуличного человека, отнявшего у тебя Италию, одурачившего тебя в Виллафранке? Император вскочил, губы его раскрылись, но ни одно слово не вышло из них. Он молча опять поник головой. Эрцгерцогиня, не обращая внимания на это движение, продолжала спокойным голосом. «Этот человек, предающий, под личиной преданности святой престол в Риме и церковь их врагам, вызвавший все бедствия, наполняющие мир, оставит тебя, как оставил твоего брата Максимилиана. И когда дадут ему желаемое, он охотнее вступит в союз с Пруссией и Россией, чем с тобой, потому что там сила и успех, а здесь несчастье и падение. Но если даже он не покинет тебя, если примет борьбу, то будет разбит, его власть сокрушится, и Австрия низвергнется в пропасть бедствий. Император медленно покачал головой. «Франция будет разбита?» — переспросил он с недоверчивой улыбкой. «Поверь мне, сын мой», — возразила эрцгерцогиня убедительным тоном. «Я хорошо знаю могущество Пруссии. В течение многих лет я не пропускала случая наблюдать его в различных его элементах. Пруссия раздавит Францию при первом столкновении, и горе Австрии, если она будет на стороне побежденных. Выслушай меня», — продолжала она. «Я, конечно, не требую от тебя скорого и немедленного решения. Я не стану вмешиваться в спокойное обсуждение, необходимое при таком серьезном деле, но пусть слова твоей матери останутся в твоем сердце. Спасение Австрии не заключается в беспокойном стремлении мстить и возвратить утраченное. Великие могущественные союзники минувшего времени создадут также счастливую и великую будущность империи. Обратись к России и Пруссии, тесный союз между которыми нельзя разорвать. Там найдешь ты твердую опору, там найдешь ты почву для восстановления австрийского могущества. Но могу ли я после всего случившегося, — начал император, — поверь мне, там встретят тебя дружески и протянут искренно руку старому союзнику. Позволь мне начать дело через посредство моей сестры Елизаветы. Ее уважают король Вильгельм и император Александр. И хотя она удаляется от политики, однако я убеждена, что она охотно и с готовностью возьмется за такое дело, вполне соответствующее духу ее покойного супруга». Император встал и прошел несколько раз по комнате. В чертах его лица выражалась сильная борьба. Эрцгерцогиня проницательным взглядом следила за его движениями. «Но главное, — сказала она, — когда император остановился перед ней в задумчивости, — но главное, без этого вероломного мужа в Париже, который никогда не принесет счастья Австрии. Вспомни, мой сын, что союз с Францией был всегда гибелен твоему дому и государству. Вспомни несчастную Марию Антуанетту, принесенную в жертву такому союзу. Вспомни Марию Луизу, которая заплатила за то же самое, правда, не жизнью, но печальной надломленной судьбой. Мрачные тени восстают между Австрией и Францией и пророчат бедствие, если ты протянешь к ней руку. Не угрожает ли и теперь еще новое бедствие, приготовленное Францией Габсбургскому дому? «О!» — вскричала она. «Я не могу избавиться от тоски по моему сыну, твоему брату. Моя душа исполнена страшного предчувствия, что он падет новой жертвой французской политики, тайных комбинаций этого лживого Наполеона». Император схватил руку эрцгерцогини. «Бесценная матушка», — сказал он взволнованным голосом, «обещаю тебе употребить все силы для того, чтобы отвратить опасность от Максимилиана». «И», — прибавил он медленно и задумчиво, «благодарю тебя за совет в настоящем тяжелом положении государства. Будь уверена, что твои слова глубоко запали мне в душу. Я серьезно и тщательно взвешу все и постараюсь найти истинный путь». «Хорошо», — отвечала эрцгерцогиня, вставая и отирая платком глаза. «Я больше и не требую ничего. Не забудь моего предостережения, исходящего из верного и встревоженного материнского сердца. Быть может, я не скоро буду говорить с тобой о том деле, коснуться которого побудило меня теперь огорченное сердце. Помни, что я готова помочь твоему решению, если ты будешь склонен принять мои воззрения. Но каково бы ни было твое решение, — продолжала она, кротко опуская руку на голову сына, — да благословит тебя Господь». «Аминь», — сказал император взволнованным голосом. «Прощай и не забудь в братской любви бедного Максимилиана». Она взяла императора под руку и вышла через дверь во внутренние комнаты. Император возвратился через несколько минут. Погрузившись в глубокие думы, он долго стоял неподвижно, опустив глаза, потом глубоко вздохнул и позвонил. «Барон фон Бейст в приемной?» — спросил он вошедшего камердинера. «Точно так, ваше императорское величество». «Я жду его», — сказал император, и через несколько секунд вошел в кабинет министр, веселый и радостный. Император пошел ему навстречу. В улыбающихся чертах Франца Иосифа не было и следов глубокого мрачного горя, недавно выражавшегося в его лице. «Я нетерпеливо жду вестей, мой дорогой министр», — сказал он, подавая руку фон Бейсту. «Насколько подвинулось дело о венгерской коронации? Формы здесь так же затруднительны, как и самое дело». Он сел у своего письменного стола и указал фон Бейсту на стул. Министр вынул из портфеля несколько бумаг и, просматривая их, сказал: «Надеюсь, что все скоро окончится и что коронование может совершиться 8 июня. Формы действительно имеют некоторую важность, потому что венгерский народ придает им особое значение, и, — прибавил он с улыбкой, — разрешение вопроса о формах устраняет, может быть, многие затруднения, представляемые самим делом. Во-первых, влиятельные круги, о чем также было упомянуто в частном заседании Нижней палаты, желает, чтобы за неимением палатина корону возложил не Джу Куриае, а министр-президент граф Андраши и князь Примас. Это честь для Андраши, без сомнения, вполне им заслуженная. Примечание. «Жю де Курияе» – «Придворный судья». Латинский – «Конец примечания». «И, может быть, намек мне?» – сказал император, улыбаясь, «что конституционный министр-президент возложит на меня конституционную корону Стефана. Но все равно я согласен. При короне будут находиться граф Георг Кароли и барон Николай Бай», продолжал фон Бейст. Император одобрительно кивнул головой. «Следовательно, все формальности соблюдены», сказал фон Бейст. «Холм для коронования будет насыпан из земли, взятой из всех традиционных мест Венгрии».